Пианист знаком подозвал бармена, но разговора не прервал. И что-то задумал. «Мне известно, куда они ходят, когда, какой дорогой. Вечером Нил возвращается в Сан-Джероламо пешком, затрачивая на это час времени. Он проходит по Виа Салария Антика, которая к ночи всегда пустеет. Американец сначала его недалеко провожает, потом возвращается, чтобы пройтись вокруг замка Сан-Анджело. Он там мечтает при луне, а вокруг ни души. Ты со мной? Завтра вечером». Лев вздохнул. Скороспелая. Халтурная операция. В горячке гнева, вслепую. Когда Мактару ударяет в голову его фанатизм, он уже не способен рассуждать здраво. Бедуин садится на своего верблюда и мчится смывать оскорбление кровью. В ожидании признак слабости, которая не признается законами пустыни. Тщеславие арабов, их неспособность владеть собой, когда речь заходит о вопросах чести, всегда позволяли Моссаду брать над ними верх. К тому же он вспомнил предписание Иерусалима, их посланец Ари сформулировал его вполне недвусмысленно, и больше никаких прямых действий, это уже не для тебя. Завтра вечером у меня репетиция с оркестром перед последним концертом. Все знают, что я в Риме, и если я не появлюсь там, этого не поймут. Я не могу разрушить свое прикрытие, Мактар, извини. Справлюсь и без тебя. Сперва одного, потом другого. Отец Нил, он как фарфоровая кукла, такой переломится от одного удара, что до американца его можно вовсе не трогать. Достаточно напугать, он от страха умрет. Можно даже рук не пачкать. Когда они расстались, Лев направился в парк Монте-Пинчо. Ему нужно было подумать. Поздно вечером ректор срочно созвал собрание 12. Когда все расселись за длинным столом, он поднялся. «Братья мои, сегодня мы снова собрались вокруг учителя, как когда-то 12, но сейчас мы здесь не для того, чтобы проводить его в Гефсиманский сад, а затем, чтобы устроить ему второй триумфальный приход в Иерусалим. Отец Нил смог отыскать единственный оставшийся экземпляр письма самозванца, называвшего себя 13-м апостолом. Оно просто-напросто находится в секретном фонде Ватикана вместе с рукописями Мертвого моря, сброшенными туда на вечное хранение в 1948 году. Собрание отозвалось невнятным, но одобрительным бормотанием. Что он с ним сделал, брат ректор? Оставил на прежнем месте, собираясь известить святейшего отца о его существовании и местонахождении. Лица, хоть и прикрытые масками, заметно омрачились. Сделает он это или нет, неважно. Нил намерен известить папу через Бричинского, но поляк находится под надежным контролем 12-го апостола. Не так ли, брат? Антонио безмолвно наклонил голову, подтверждая это. Как только Нил обратится со своим поручением к Бричинскому, а он наверняка сделает это уже завтра, мы начнем действовать. Поляк в наших руках, он приведет нас к письму. Еще 2 дня, братья, и оно займет подобающее ему место здесь, у нас, охраняемое как нашей верностью, так и этим распятием. Грядущие месяцы и годы, благодаря ему, принесут нам средства, нужные для исполнения нашей миссии давить змей, жалящих стопы Христовы, заглушать голоса тех, кто противится царству его. Мы должны восстановить былое величие христианства, чтобы Запад вновь обрел свое утраченное достоинство. Выходя из зала, ректор, ни слова не говоря, вручил Антонио конверт. Он вызывал его к себе в замок Сан-Анджело послезавтра утром, чтобы дать отцу Нилу время поговорить с Бричинским. А еще, чтобы освободить себя от всех забот для завтрашнего вечера с Соней, которого он очень ждал. Воистину ему повезло, она была наилучшим приобретением. Благодаря ей у него появятся новые силы, которые ему скоро понадобятся. Те внутренние силы, которые христианин получает, сливаясь с Христом, распятым на своем кресте. Антонио сунул письмо в карман. Но вместо того, чтобы направиться в центр города, он кружным путем поспешил в Ватикан. Кардинал-префект конгрегации всегда допоздна засиживался в своем кабинете. Глава 82. Рим потягивался, пробуждаясь в лучах восходящего солнца. Было все еще очень холодно, однако приближение Рождества не позволяло римлянам засиживаться по домам.